29. Внезапно раздался рев самолетов. Роммель поднял глаза и увидел, как из-за ближайшей гряды холмов вылетела эскадрилья британских бомбардировщиков. В войсках их называли «партийные штучки», потому что их боевые порядки в точности повторяли построение самолетов во время военно-воздушных парадов в Нюрнберге. «В укрытие!» — крикнул Роммель и нырнул в ближайший окоп. Шум был такой сильный, что возникало нарушение слуха, и казалось, что вокруг повисла тишина. Роммель лежал с закрытыми глазами. У него болел желудок. Ему прислали из Германии врача, но он знал, что единственное лекарство, необходимое ему сейчас, — это победа. Он сильно похудел. Военная форма свободно на нем болталась, а воротники рубашек стали велики. Волосы начали быстро редеть и местами посидели. На календаре было 1 сентября, и этот день обещал стать одним из самых ужасных в жизни Роммеля. То, что раньше выглядело как слабое место в обороне союзников, теперь больше походило на засаду. Там, где минные поля должны были быть редкими, земля оказывалась плотно утыкана смертоносными снарядами. Вместо твердого грунта повсюду подстерегали зыбучие пески. Наконец, горный кряж Алам-Хальфа, вместо того, чтобы стать легкой добычей, превратился в мощный оборонительный рубеж. Роммель выбрал неправильную стратегию. Его разведка ошиблась, его шпион соврал. Когда бомбардировщики пролетели мимо, Роммель вылез из окопа. Адъютанты и офицеры высыпали из укрытий и собрались вокруг него. Фельдмаршал поднял свои защитные очки и оглядел пустыню. Большинство военных машин увязло в песках, некоторые из них неистово буксовали. «Если бы враг атаковал, — подумал Роммель, — мы бы дали ему бой». Но союзники окопались, запаслись терпением и принялись последовательно выводить из строя его танки, словно вылавливая рыбок из бочки. Ничего хорошего это не означало. Его передовые части были остановлены всего в 15 милях от Александрии. 15 миль, думал Роммель. Еще 15 миль, и Египет был бы моим. Он посмотрел на окружавших его офицеров. Как обычно, выражения их лиц повторяли его собственное. Поражение. Он знал, что это всего лишь ночной кошмар, но не мог проснуться. Он видел тюремную камеру. Ее размеры — 6 футов в длину и 4 в ширину. Половину камеры занимает кровать. Под кроватью находится параша. Стены из гладкого серого камня, с потолка свисает маленькая электрическая лампочка. В одном конце камеры дверь, в другом — квадратное окошко, как раз на уровне глаз. Через него виден клочок ярко-голубого неба. Во сне он думал: «Я скоро проснусь, и все будет нормально. Я увижу рядом с собой красивую женщину, спящую на шелковых простынях. Я дотронусь до ее груди». Подумав об этом, он ощутил сильное желание. «И она проснется и поцелует меня, и мы будем пить шампанское». Но сосредоточиться на этой картине не удавалось. И сон с камерой снова возвращался. Где-то рядом кто-то тяжело бил в барабан. Маршировали солдаты. Что за ужасный ритм? Бум-бум-бум-бум, трам-трам. Барабан, солдаты, узкие серые стены камеры, этот далекий дразнящий клочок голубого неба. Он так напуган, что силой заставляет себя открыть глаза и просыпается. Оглядывается по сторонам, не понимает, в чем дело. Он ведь проснулся, вполне проснулся, нет никаких сомнений. Но камера не исчезла. Узник встает с кровати, заглядывает под нее и видит парашу. Он выпрямляется, затем спокойно и методично начинает биться головой о стену. Иерусалим, 24 сентября 1942. «Моя дорогая Елена, сегодня я ходил к стене плача. Я стоял перед ней вместе с другими иудеями и молился. Я написал квитлаха и положил его в щель в стене. Господь услышит мою просьбу. Иерусалим — одно из самых прекрасных мест на земле. Естественно, живется мне не сладко. Я сплю на матрасе на полу в комнате вместе с 5 такими же беженцами, как я. Иногда мне перепадает кое-какая работенка. Я подметаю в магазине, куда один из моих товарищей по комнате, еще совсем молодой человек, носит доски для плотника. Я очень беден, как всегда, Зато я бедняк, живущий в Иерусалиме, что гораздо лучше, чем быть богачом в Египте. Я пересек пустыню в грузовике британской армии. Они спросили меня, что бы я стал делать, если бы меня не подобрали. Я сказал, что пошел бы пешком. Они, наверное, приняли меня за безумца. Однако этот поступок, Елена, самое разумное, что я когда-либо делал в жизни. Я хочу сообщить тебе, что скоро умру. Моя болезнь неизлечима, даже если бы у меня были деньги на врача, ничто бы не помогло мне. Осталось пара недель, может быть, месяцев. Не расстраивайся. Еще никогда в жизни я не был так счастлив, как сейчас. Я хочу, чтобы ты знала, о чем я попросил Господа. Я просил его сделать мою дочь Елену счастливой. Я верю, что он исполнит мою просьбу. Прощай, твой отец. Копченый окорок был нарезан тонкими, как бумага, ломтиками, которые потом свернули в аппетитные трубочки. Хлеб, домашние выпечки, свежий, как само утро. В стеклянной баночке картофельный салат с настоящим майонезом и обжаренными кусочками лука. Плюс бутылка вина, бутылка содовой, пакет с апельсинами и пачка его любимых сигарет. Елена принялась упаковывать еду в корзинку для пикников. Она как раз закрывала крышку, когда раздался стук в дверь. Сняв передник, девушка пошла открывать. Ван Дам вошел в дом, закрыл за собой дверь и крепко поцеловал Елену. Он так крепко обнимал ее, что ей становилось немножко больно, но она никогда не жаловалась на такие мелочи. Ведь они чуть не потеряли друг друга, и теперь их переполняло чувство взаимной благодарности. Они прошли на кухню. Ван Дам приподнял корзинку. «Господи, что ты туда положила? Кирпичи?» «Какие новости?» — спросила Елена. Он понимал, что она хочет узнать что-нибудь о последних событиях на фронте. «Немецко-фашистские войска отступают по всей линии фронта». Я цитирую. Елена смотрела на него и думала о том, как он изменился в последние дни. Даже по-другому разговаривает. В его волосах появились первые седые волоски. Зато он много смеялся. «Думаю, ты из тех мужчин, которые с возрастом только хорошеют», — промолвила она. «Подожди, пока у меня начнут выпадать зубы». Они вышли. Небо было таким темным, что у Елены вырвался возглас удивления. «Похоже, сегодня конец света», — сказал Ван Дам. «Никогда такого не видела». Сев на мотоцикл, они поехали к школе Билли. Небо становилось темнее. Когда они проезжали мимо отеля «Шепард», упали первые капли дождя. Елена увидела, как какой-то египтянин пытался укрыться от дождя, развернув над феской носовой платок. Капли были необычного размера. Каждая оставляла на платье большое мокрое пятно. Ван Дам припарковался перед отелем. Не успели они соскочить с мотоцикла, начался настоящий тропический ливень. Укрывшись под навесом у входа в отель, они наблюдали за бурей. Количество низвергавшейся с неба воды было поистине невероятным. Через считанные минуты водосточные канавы переполнились, и грязные потоки захлестнули тротуар. На противоположной стороне улицы владельцы магазинчиков бегали по щиколотку в воде, закрывая ставни. Автомобильное движение замерло. «Системы дренажа в этом городе нет», — констатировал Ван Дам. «Вода потечет прямо в Нил. Только посмотри на это». Улица превратилась в реку. «А мотоцикл?» — воскликнула Елена. «Как бы ни смыло», — озаботился Ван Дам. «Надо прикатить его сюда». Не сразу решившись на этот подвиг, майор все же выскочил на улицу, схватил мотоцикл за ручки и подкатил машину к ступенькам отеля. Когда он вернулся в укрытие, его одежда была мокрой насквозь, а волосы слиплись, как будто его окатили из ведра. Елена долго над ним потешалась. Казалось, дождь никогда не кончится. «А что с Билли?» — заволновалась, наконец, Елена. «Ничего страшного. Детей продержат в школе, пока не прекратится дождь». Они вошли в отель чего-нибудь выпить. Ван Дам заказал шерри. Он поклялся забыть о Джинни и утверждал, что нисколько об этом не жалеет. Ливень прекратился, и они вышли наружу. Однако им пришлось подождать, пока потоки воды уменьшатся. Наконец выглянуло солнце, и на мостовой осталось не более дюйма воды. Водители принялись возвращать к жизни свои машины. Мотоцикл не слишком вымок и поэтому завелся с первого раза. Солнце уже вовсю припекало. Вода начала испаряться. Билли ждал их у школы. «Ну и гроза!» — восторгался он, влезая на мотоцикл между Ван Дамом и Еленой. Они выехали в пустыню. Крепко держась, чтобы не упасть, и наполовину прикрыв глаза, Елена не замечала вокруг ничего необычного, пока Ван Дам не остановился. Все трое слезли с мотоцикла и замерли, потеряв дар речи. Пустыня была покрыта сплошным ковром из цветов. «Наверное, это из-за дождя», — растерянно пробормотал Ван Дам. Вдруг откуда-то появилось множество крылатых насекомых. Бабочки и пчелы запорхали с цветка на цветок, собирая неожиданный урожай. «Я думаю, семена лежали в песке и ждали», — предположил Билли. «Да», — согласился Ван Дам. «Долго же им пришлось дожидаться чуда». Цветы были совсем крошечные, но очень яркие. Билли сошел с дороги и наклонился, чтобы рассмотреть их поближе. Ван Дам обнял Елену и поцеловал, сначала в щеку, а затем они слились в долгом поцелуе. Наконец она оттолкнула его, смеясь. «Ты смутишь Билли!» «Ему придется привыкнуть к таким сценам», — сказал Ван Дам. Елена перестала смеяться. «Правда?» — прошептала она. «Правда?» Ван Дам улыбнулся и снова поцеловал ее.